и сел опять в свое кресло. Через 10 минут Фернан воротился. Бопрео спокойно поднялся с места, надел пальто, застегнул его и сказал молодому человеку, подавая ему связку ключей. «Вот видите, мой милый, какое большое доверие я оказываю вам. В кассе лежит 32 тысячи франков». «Милостивый государь», — сказал Фернан, оскорбившись. «Не вздумаете ли вы еще рассердиться?» — сказал Бопрео, улыбаясь. «Вы ведь знаете, что тесть всегда бывает немножко недоверчив к зятю». И Бопрео, дружески потрепав молодого человека по щеке, усадил его в свое кресло и вышел в канцелярию. «Господа», — сказал он чиновникам, — «я ухожу на 1 час, и меня заменит господин Роше. В случае нужды обращайтесь к нему». Сказав это, Бопрео совершенно спокойно спустился по главной лестнице министерства, поворотил за угол бульвара и сел в наемную карету, крикнув кучеру: «На улицу Сент-Лазар, как можно скорее!» Между тем Фернан, сидя за столом Бопрео, уже около 10 минут рассматривал корреспонденцию своего начальника, когда в прихожую вошел уличный комиссионер с письмом в руке и, обратясь к курьеру, спросил господина Роше. Курьер отворил дверь в залу и впустил комиссионера. «Милостивый государь», — сказал комиссионер, который был никто иной, как Коляр, «я пришел с угла улицы Сент-Луи. Две дамы, одна пожилая, другая молоденькая, шли по бульвару и отдали мне это письмо с приказанием отнести его к вам немедленно. Мне заплачено за труды». Коляр подал письмо Эрмины, врученное ему Вильямсом, поклонился и тотчас же ушел. Фернан узнал почерк своей невесты и вздрогнул от радости, распечатывая письмо. Но едва он взглянул на первые строчки, как побледнел, зашатался, и в глазах его потемнело. Что значил этот отказ, исполненный холодного презрения? И каким образом та, которая еще вчера улыбалась ему, могла написать такое письмо? Фернан оставался несколько секунд ошеломленным от удивления и ужаса. Потом в нем произошла реакция. Он еще раз перечитал это роковое письмо и, забыв об отсутствии Бопрео и о своей обязанности, схватил пальто, бросился вон из кабинета, не захватив даже шляпы, и, выйдя из министерства, побежал на улицу Сент-Луи, желая во что бы то ни стало сейчас же видеть Эрмину. 2 курьера, видя, как он уходит без шляпы и не надев пальто, вообразили, что он идет в верхний этаж по делам службы. Фернан уносил с собой только 1 вещь — ключи от кассы Бопрео, которые он положил себе в карман, когда начальник отдал ему их. Прошло 30 минут, Фернан не возвращался. «Господин Роше ушел», — говорили курьеры чиновникам, приходившим в кабинет господина Бопрео. И чиновники уходили назад. Наконец вернулся Бопрео. «Господин Роше ушел», — сказал один из курьеров. «Ушел?» — спросил начальник отделения удивленным тоном. «Да-с. Ушел в мое отсутствие?» «Да-с, но они, вероятно, где-нибудь в министерстве, потому что ушли без шляпы». «Странно», — проговорил Бопрео, входя в контору. Потом он принялся за дела, как будто Фернан должен был сейчас же воротиться. 10 минут спустя вошел к нему и раскланялся до земли господин, одетый в черное платье и белый галстук. Высокий, худощавый, с длинными напомаженными волосами и остроконечным, почти прозрачным носом. Это был немецкий музыкант с запиской от министра. Он подал Бопрео ордер на получение 1500 франков. Зачем? По какому поводу этот музыкант брал деньги из Министерства иностранных дел? Никто не мог этого объяснить, даже сам Бопрео. «Черт побери», — проговорил Бопрео. «Вы пришли как раз вовремя, сударь. У меня нет ключей от кассы». Сильная досада изобразилась на худом, синеватом лице композитора. «Но они будут сейчас у меня», — продолжал Бопрео. «Садитесь, пожалуйста».